Глава 22. Несмотря на мои опасения, операция прошла успешно. Об этом я узнал уже вечером, вернувшись от кузнеца. Лехе вскрыли ногу и срастили кости, заменив недостающие части прочным материалом из клея скальных пауков. Но несмотря на то, что лекарь клятвенно пообещал, что с моим другом все будет в порядке, требовалось подождать, пока хоть немного заживет. «Дня три нужно», — устало поведал мне Урий уже после операции. «И то сутки он проспит, чтобы все успело поджить хоть немного». «Магия не всесильна», — кивнул я. «Понимаю. Поможете разделать пауков, если мы эти три дня охотиться будем? Ну и клеем с вами поделюсь, расплату за лечение брать не хотите». «Мы с Ламаром как братья», — поморщился лекарь. «Какая может быть плата?» Странные родственные отношения, конечно. Ляпнул я машинально и тут же прикусил язык. Не хотелось обижать человека, который лечит твоего друга. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Урий. «Да это я так», — отмахнулся я. «Спать пойду, устал». «Нет уж», — лекарь поймал меня за плечо и, развернув обратно к себе, потребовал. «Договаривай». «Ну, раз уж просишь», — вздохнул я, снимая чужую руку с плеча. «Как получилось, что когда их остров захватили, семья Ламара осталась одна? Они стали обычными изгоями и собирались пойти на смерть, чтобы избежать жизни отбросов. И пошли, кстати. Как получилось, что укрылись они не здесь, а на острове, где их едва терпели, как нахлебников? Сюда бы мы не доплыли», — прикусив губу, пояснила Кая. «Не все доплыли даже до острова Змей». «Я не знал этого», — хмуро признался лекарь. «Новости досюда доходят долго, а иногда не доходят совсем». Пожав плечами, я молча развернулся и ушел в спальню, ругая себя за несдержанность. День выдался напряженный, вот и опережает язык голову. Хотя, чего уж себе врать, всегда такой был, что в нервной обстановке, что в спокойной. Потому и прожил бобылем большую часть жизни. Он и вправду не знал. Кая догнала меня уже в комнате. Мы с ним несколько лет не виделись, а местные с кланами общаются мало. Тем не нравится, что этот остров всегда в безопасности, вот и... «Зависть она такая, да», — хмыкнул я, притянув к себе девушку. «Извини, я не хотел ругаться, просто перенервничал, наверное». А утро для меня наступило приблизительно в обед. Конечно, было немного жаль потраченного впустую времени, но зато выспался и проснулся вполне довольный жизнью. Правда, Кая с самого утра попыталась отговорить меня от охоты, но и с этим разобрался достаточно быстро. «Ну зачем нам охотиться? Вчера ты чуть не погиб и опять туда же?» Вручив мне традиционную чашку кофе, попыталась она достучаться до моего благоразумия. «Ха! Кто его это благоразумие видел? Я и слово-то это не с первого раза выговариваю». «Затем, что нам нужны деньги», — терпеливо пояснил я. «Нам нужно заплатить за заказанный двигатель и в идеале заказать новый. Нужно купить кристаллы обоих видов, чтобы было чем воевать. Нужны эликсиры. Да ты сама все знаешь». «Знаю», — вздохнула девушка. «Просто я уже настроилась пообщаться с дядей Урием. Он обещал научить меня новому заклинанию». «Что, за три дня научишься?» — не поверил я. «Основы запомню и дома буду тренироваться», — поделилась девушка планами. «Опять же пришлось пообещать, что расскажу ему новости, ну и про нашу войну». «Ну так оставайся», — улыбнулся я. «Отдохнешь, сменишь обстановку. Я и сам прекрасно справлюсь, тем более, что на берег в этот раз выходить не планирую». «Как это?» – удивилась девушка. «А добычу собирать?» Вместо ответа я показал волшебнице, изготовленную вчера кошку, уже снабженную длинным шнуром. «Вот, щит на лодке установлю, чтобы из-за него работать. Так что ты не переживай, смело занимайся своими делами. Опять же, учиться нужно, раз есть такая возможность. Нам твои навыки еще не раз пригодятся». Так и решили. Не спеша позавтракали, ну а потом разбежались по своим делам. Я отправился на охоту, а девушка в лечебницу. Единственное, за что я переживал, это за то, что не найду скалы в море, а то и вовсе заблужусь, но обошлось. Не то начал чувствовать направление, как местные, не то просто повезло, но к скалам я подплыл уверенно с первого раза. И как в первый раз принялся баражировать вокруг в поисках очередной попавшей в ловушку птицы. И вот как раз с этим возникли сложности. Пришлось сделать аж 3 оборота вокруг скал, пока очередная птица не угодила лапами в клейкую жидкость. Впрочем, о неприятностях у пернатой я узнал еще до того, как ее увидел. Уж больно громко она кричала, перекрикивая даже своих летающих товарок. Подплыв поближе, я дождался, пока лодка остановится, и, установив щит, подтянул к себе поближе мешок с камнями, которые насобирал на берегу. Потом приготовил револьвер и принялся обкидывать камнями все подозрительные булыжники на берегу, чтобы спугнуть затаившегося хищника. И надо сказать, такой подход принес свои плоды. Совсем скоро один из камней вскочил на длинные лапы и тут же получил от меня пулю. А я, достав кошку, принялся закидывать ее на берег, чтобы достать добычу. Дело было нелегкое, требующее терпения и сноровки, и даже чайка замерла, наблюдая за моими стараниями. Но все же вскоре труп паука уже был в лодке. А я некоторое время изучал берег, запоминая все подозрительные булыжники, а потом отплыл в сторону минут на 20, давая возможность птице привлечь нового хищника. Сделав полный оборот вокруг скал, я вернулся на старое место и, сразу заметив лишний булыжник, принялся швырять в него камни, вынуждая проявить свое истинное лицо, хотя тут скорее морду. Попал с третьего раза и угадал. Так и пошло. Не сказать, что я не ошибался, все же фотографической памятью не обладаю, но получилось намного продуктивнее, чем вчера. И только когда солнце начало клониться к горизонту, я со вздохом убрал в кобуру револьвер и развернул лодку в обратном направлении. Нечего было и думать о том, чтобы задержаться, просто потому, что в потемках я не найду дорогу к острову драконов. Становиться жертвой собственной жадности я не собирался, а потому рванул к суше на всех парах. И опять нашел дорогу правильно, промахнувшись всего на пару километров. Уже причалив к берегу и закрепив лодку, я задумался, как нести добычу к лекарю, и, не придумав ничего умного, поперся за подмогой. «Ленивая нынче молодежь пошла», — усмехнулся лекарь, когда я, наконец, добрался до его дома и попросил о помощи. «Пойдем, там и выпотрошим тушки, чего зря таскать». «А еще лучше, если меня научишь», — кивнул я. «Лишним точно не будет, завтра же снова поплыву на охоту». «А что это дело?» — не раздумывая согласился Урий. «А то одной рукой несподручно. Ну, людей-то вы как-то режете?» «Да если бы ни Кая не взялся бы», — признался лекарь. «Талант у твоей жены, все понимает и на лету схватывает. Она большую часть работы и проделала». «А где она, кстати?» «Умаялась, спит», — вздохнув, ответил старик. «Учил ее ткани сращивать, и, кажется, она поняла принцип, но вот освоит ли сама?» «Ну да, магия штука такая», — вздохнул я. «Учишься долго, а толку мало». «Было бы желание», — не согласился со мной Урий и, прихватив с собой деревянное ведро, засобирался на берег. «Еще одно бери», — кивнул я на емкость, — «не поместится». «Так ты сколько тварей набил?» — удивился старик, но сунул мне в руки свое ведро и вернулся за вторым. На самом деле разделывать тварей, похожих на пауков, оказалось не слишком сложно. Вся тонкость заключалась в том, чтобы, разрезая брюшко, не повредить мешочек с клеем, потому что стоит ему оказаться вне мешка, и процесс отвердевания станет необратим. А в остальном это была рутинная работа для того, кто занимается хирургией. Ну а я, сходу испортив одну тушку и едва не приклеившись к ней, в следующий раз был предельно аккуратен. Ну а последнего паука препарировал и вовсе машинально, спокойно разговаривая с лекарем на отвлеченные темы. «Чем ты их так?» — наблюдая, как я потрошу добычу, полюбопытствовал Урий. «Обычно стрела, попадая в паука, отклоняется в сторону, только вспарывая шкуру, и тут же надо стрелять еще раз, чтобы попасть в брюхо. Потому их редко добывают в больших количествах». «Артефакт?» – пожал плечами я, кивнув на кобуру с револьвером. «Мы с Ламаром создали. Теперь он их кует, чтобы вооружить ребят». В подробности я не вдавался, но в общих чертах о нашем оружии рассказал. Мне не жалко. Впрочем, лекарь сильно и не вникал, рассеянно слушал, думая при этом явно о чем-то своем. «Мне тут Кая рассказала, что у вас творится», уже на обратном пути поднял вчерашнюю тему лекарь. Шли мы не спеша, неся ведра с добычей, а потому время поговорить было. «В общем-то, ничего необычного, так бывает. Вот только отвоевать остров обратно получается сильно не у всех. Почти ни у кого не получается. И что, нахмурился я, мы смогли». «Вот это-то мне и непонятно», — задумчиво покачал головой лекарь. «Ты и твои друзья, почему вы влезли в это дело?» «Потому что можем», — усмехнулся я. «Или потому что эти люди мне не чужие? Они помогли мне, я им». «Ну, помог, а потом что?» «Ну, не бросать же их в трудную минуту», — вздохнул я. «Что такое орден?» — продолжал замаскированный под беседу допрос Урий. «А то к нам сегодня кузнец местный приходил, расспрашивал, а я и не в курсе, что в мире творится. В мире все по-прежнему, а вот у нас... Орден — это просто название, надо же нам как-то называться». «Но цели-то у вас какие?» — не выдержав, повысил голос лекарь. «Чего вы хотите добиться?» «Да ничего не хотим», — отмахнулся я. «Жить нормально хотим, этого мало? А вообще, Каю расспрашивай, я не силен в теории. Вот если бы в морду кому дать, это пожалуйста. А объяснять что-то человеку, привыкшему так жить, нет уж». На следующий день, встав перед рассветом, я снова собрался на охоту. Разве что к Алексею забежал ненадолго, товарищ был сонный, и разговора толком не получилось. Но в целом я остался доволен. Парень явно шел на поправку, и, по уверениям Каи, скоро сможет не только нормально ходить, но и бегать. В этот раз охота прошла даже продуктивнее, потому что после убийства очередного паука я, отплывая в сторону, сразу потрошил добычу и, вынув из тела все ценное, останки швырял обратно на берег. Сначала опасался, что это отпугнет пауков, но вскоре выяснилось, что твари вовсе не прочь полакомиться своими собратьями. И по мере того, как увеличивалось количество свежего мяса на берегу, число желающих его отведать тоже прибавлялось. Дошло до того, что, когда я в очередной раз подплыл к месту охоты, на меня от самой границы воды прыгнул серый хищник и лишь чудом не долетел до лодки. Но повезло, паук промахнулся, упал в воду и утонул. Ну а я, оглядев богатую добычу, только поежился и решил, что мне хватит. Недаром в одной книжке автор так и написал: «Жадность порождает трупы». А у меня планов громадье, да и просто интересно еще пожить. Прибыв обратно на остров, трофеи даже выгружать не стал, только убрал в сундук и запер, спрятав ключ в карман. Незачем таскать туда-сюда. И так найдется, что тащить завтра. Да и Леха сам вряд ли сможет идти, тоже придется помогать. Опять же, вчерашнюю добычу Урий решил распродать среди местных, но сильно больших денег не обещал. Дай бог, если хватит на текущие расходы, и даже не потому, что товар не пользовался спросом. Пользовался, но не здесь, а на других островах. В той же столице, по уверениям лекаря, даже одного мешочка с клеем мне хватит, чтобы расплатиться с артефактором. И цену никто снижать не будет, как на обыденные товары. Тут как раз случай, когда спрос превышает предложение. Ну а еще мне пришла в голову мысль, что такой материал нам и самим пригодится. И если получится сэкономить часть добычи, то будет просто здорово. Только мне, так, навскидку, пришло в голову несколько идей, как использовать этот клей. А ведь я пока не знаю, насколько он прочный, насколько текучий, да вообще ничего не знаю. Но на острове найдется, кому провести нужные эксперименты. А уж если материал по прочности действительно не уступает стали, то боюсь, как только утрясется все с войной, на скалах начнется настоящий геноцид. Вечер планировал провести с Каей, да и с Лехой хотел пообщаться по-человечески, а то друг обижаться начал, что я бросил его у незнакомых людей, с которыми он даже поговорить не может, ввиду незнания языка. Но уснул. и только утром, увидев лекаря, деловито пакующего дорожную сумку, понял, что что-то пропустил. «Ты куда-то уезжаешь?» На всякий случай уточнил я и, не дождавшись ответа, повернулся к Кае за разъяснениями. «Что происходит?» «Он едет с нами», — спокойно ответила девушка, наливая в кружку кофе. «Говорит, что за больным нужен уход, а я еще пока недоучка, и поэтому...» «А еще я должен Ламару жизнь», — в очередной раз, проходя мимо стола, пояснил лекарь. «Да и присмотреть за вами нужно, а то наворотили там». «Да мы как бы не дети, разберемся», — пожал плечами я. «Но хороший целитель нам не помешает, да. А уж если ты детей местных учить начнешь...» «Ты совсем дурак», — остановился посреди комнаты Урий. «Кто же детей в портал таскает? А без этого магию им не освоить». «А я тут при чем?» — удивился я. «Вон у Каи спрашивай». «Да и непонятно, чем тебе наш портал не угодил. У нас безопасно, в отличие от вашего мира. Никто на гостей с отточенными железками не кидается». Не став развивать спор, я предоставил Урию возможность спокойно разбираться с вещами, а сам, подхватив под руку Каю, пошел в лазарет, а по дороге поинтересовался здоровьем друга. «Думаю, может не терять время и попутно заскочить в столицу», — поделился я с девушкой своими мыслями. «Все равно туда ехать за кристаллами, да и заказ у артефактора пора забирать». «Поездку он перенесет нормально», — подумав, ответила волшебница. «А вот ходить ему пока рановато». Леха встретил нас с неподдельной радостью и даже вскочил с кровати, намереваясь идти самостоятельно, но, поймав недовольный взгляд Каи, сел обратно и терпеливо дождался, пока я разложу носилки, найденные тут же в лечебнице. «Пожалуй, единственные люди, кого в этой жизни опасался мой товарищ, это медики. Даже пауков, которых он, скажем так, недолюбливал, можно превентивно прибить, а вот врач может делать все, что угодно, или не делать. Вот такое у друга мнение сложилось. Впрочем, неудивительно, сколько он в своей жизни по госпиталям провалялся. «А ты предатель», все же не выдержав, сообщил мне наш больной друг, когда я сообщил ему, что мы едем домой. «Бросил меня тут, а сам развлекаешься». Наконец, все приготовления были закончены, и мы с Урием понесли носилки, на которых, как падишах на паланкине, восседал Леха, к берегу. А сзади Кая волокла сумку лекаря. «Аккуратнее, не дрова везете», — командовал мой друг, пользуясь случаем. «Смотрите под ноги, а то уроните». Впрочем, ни Урий, ни Кая все равно не понимали, что он там несет. А я, ухмыляясь, вспоминал, как мы с Мишей также несли его с простреленной ногой, а обколотый обезболивающими Леха рассказывал нам анекдоты, затыкаясь только во время очередного взрыва поблизости. А потом встал с носилок и бодро доковылял до машины, где и упал на кого-то из медиков. В лодку погрузились, когда солнце было уже высоко над горизонтом, но Кая успокоила, сказав, что со скоростью, с которой плывет наша лодка, в столице мы будем задолго до темноты. А уже когда отчалили, я вдруг заметил на берегу местного кузнеца, провожающего нас задумчивым взглядом.